Позади него послышались легкие звуки стучащих зубов. Даже бесстрашная Алиса была напугана. Еще секундой Алиса сможет открыть пространственный разлом, достаточный, чтобы они оба могли сбежать. К сожалению, не было такого понятия, как возможно, когда вы столкнулись с ведьмой второго класса. Пространственный разлом исчез в тот момент, когда появился. Ша-ша-ша, разлом даже не стабилизировался, прежде чем исчез в облаке зеленого дыма. Теперь решили сбежать, ких-кихки, слишком поздно. Старая ведьма протянула палец, призрачное лицо появилось рядом с гримом. Призрак зловеще рассмеялся, нырнув в тело грима. В следующую секунду он застыл. Он чувствовал, что его связь с огненным элементием полностью оборвалась. Как будто его внезапно поместили в антимагический барьер. Высокое тело грима споткнулось, почти упав на землю. Завершив элементизацию тела, не было никакой разницы между ним и огненным элементием. Он был огненным элементием, а огненный элементий был им. Теперь, когда его духовная связь с ним прервалась, у грима даже не было энергии, чтобы поддержать свой собственный вес. Черт, у элементизации был такой изъян. Почему я никогда не слышал об этом? Это способность высокопрофессиональных адептов, способность отсекать связь низших адептов с их частицами. Грим потерял много сил теперь, когда его связь с огненным элементием была разорвана. Он прижал руку к столбу. Это была единственная причина, по которой он не упал на землю. Хсссссс, странный звук раздался снизу, массивный черный питон, толще, чем его нога, заполз на столб, медленно приближаясь к лицу грима. Грим чувствовал, как едкое дыхание коснулось его лица. Голос старой ведьмы раздался снова. «Последний шанс принять решение. Передай договор, или умри». Глава 284. БИИП. Обнаружено вторжение неизвестного силового поля. Духовные чувства хозяина быстро ослабевают БИИП. Обнаружение опасной высокоэнергетической магической формы жизни. Рекомендовано держать дистанцию от указанной формы жизни БИИП. Обнаружено ментальное подавление. Запрашиваю инструкции у хозяина. Контратака. БИИП обнаружено. Чип в его голове продолжал непрерывно пищать. Повторяющиеся тревожные звонки почти сводили его с ума. Однако именно опасность и неотложность ситуации обострили дух грима. Грим был удивлен тем, что он увидел. Его зрение элементия давало ему обратную связь, основанную на враждебности врага. Весь грибной коттедж был выкрашен в ярко-красный цвет, так как каждый миньон ведьмы светился багровым. А вот кривое и короткое тело старой ведьмы было отражено в его видении как огромное желтое пятно. Красный цвет символизировал враждебность. Чем глубже цвет, тем больше враждебность противника. Зеленый цвет символизировал дружелюбие, а желтый – нейтральность. Желтый цвет означал, что противник не имел никаких намерений. Как такое могло случиться? Старая ведьма загнала его на грань смерти. Пока грим колебался, желтое пятно начало краснеть. Колебания грима разозлили ее. Нет, нет, цель этой старой ведьмы не так проста. Она не стремилась убить его, даже после того, как обнаружила, что Алиса подписала с ним контракт раба. Она все еще была нейтральной. Только когда он начал колебаться, она собралась убить его. Грим отчаянно искал в своем сердце традиции тайны ведьм отчаяния. Грим спросил: «Леди Лиана отпустит меня, если я отдам контракт?» Старая ведьма имела странную способность заставить магический контракт материализоваться, но у нее не было способа изменить содержание контракта. В конце концов, магические контракты были фундаментальными правилами, защищенными законами плоскости. Только когда обе стороны, участвующие в договоре, добровольно отказывались от него, он мог быть расторгнут. Даже великий адепт не имел возможности обойти законы плоскости, чтобы изменить содержание контракта. Грим просто выразил свое намерение отказаться от контракта и увидел, как Лиана превращается в яркое красное пятно. «Очень хорошо, очень хорошо». Голос старой ведьмы внезапно стал мягким. «Теперь ты можешь отказаться от контракта. Как только контракт исчезнет, девочка останется, и ты можешь идти, если бы не удивительный датчик враждебности чипа, грим был бы обманут». Старая ведьма могла бы выразить одобрение и даже выдавить уродливую улыбку, но грим знал правду. Дрожь пробежала по его спине, когда он получил полное представление о ее истинных чувствах. Теперь, когда он знал, что она ищет, грим действовал без колебаний. Крикнув, грим сделал хватательное движение левой рукой. Появился свиток Вуду. Толстый гримуар открылся. Книга остановилась на какой-то странице. Засиял алый свет. Каждая руна, Символ, линия и изображение на странице начали светиться. Над страницей сформировался кипящий огненный шар диаметром в метр. Гримм направил его своим духом прямо на старую ведьму. Между ними было меньше 5 метров. Огненный шар был быстрым. Он появился перед уродливой ведьмой почти в тот самый момент, когда его выпустили. Гримм оттолкнул Алису к двери и быстро прошептал: «Уходи, я последую за тобой, как только смогу. Быстрее». Алиса была ошеломлена и смущена происходящим. Она обернулась и побежала к двери. Все эти действия могли показаться чрезвычайно сложными и долгими, но они длились не более 2-3 секунд. Адепты славились своим духом. Скорость их мыслительных процессов была намного выше, чем у обычного человека. Предельная детализация их духовных чувств позволяла им думать и двигаться на поразительной скорости. Пока обычный человек застрял на одной мысли, адепт прошел бы уже 7 или 8 линий мысли и привел бы их в действие. Гримм продолжал следить за реакцией старой ведьмы через датчик чипа. Вокруг нее было мощное силовое поле. Чип не мог видеть сквозь него. Однако когда ведьма использовала каждую частичку своей духовной силы, чтобы подавить духовные чувства Гримма, чип смог использовать незначительные и тонкие изменения в духах и элементе вокруг них, чтобы проделать базовый анализ ее намерения. Способность, которая позволяла Гримму такие детали, могла быть не очень полезной в реальной битве. С тем, насколько мощной была лиана второго класса, Гримм не смог бы выдержать ни одного заклинания. Даже если он мог проанализировать намерения врага, это имело значение, разница в их силе никуда не делась. Боевые техники и опыт имели значение только в битве между равными. Битва с кем-то выше его уровня – это самоубийство чистой воды. Использование Гриммом чипа для отслеживания враждебности Лианы было не с целью победы. Это было для проверки его теории о действиях ведьмы. Как и ожидалось, когда Гримм мужественно напал на Лиану, враждебность, исходящая от нее, быстро рассеялась. И когда Гримм сделал все возможное, чтобы защитить Алису и позволил ей уйти, вся оставшаяся враждебность исчезла. Желтый цвет даже начал смещаться в сторону светло-зеленого, что свидетельствует о дружелюбии. Бинго! Он сделал правильный выбор. Он сразу же повернулся и побежал прочь. Теперь, когда сцена была установлена, завершение акта было за ведьмой. Мгновение спустя, Гримм и Алиса были связаны ужасающим черным питоном и возвращены обратно. К ужасу и шоку Гримма, черный питон был магическим существом второго класса. Он покачал хвостом, и он расширился до 2 метров. Он легко связал Гримма, который потерял все свои способности колдовства, и потащил его обратно вместе с Алисой. Взрывной огненный шар, который Гримм выпустил из своего свитка Вуду, был проглочен черным питоном. Огненный шар взорвался, и единственное, что произошло, был легкий черный дым из его ноздрей. Питону ничего не сделалось. Гримм был в ужасе. Его уверенность, которая пришла к нему от убийства рыцаря второго класса на плоскости рыцарей, была мгновенно разбита на 1 000 000 кусочков. Черт возьми, почему была такая огромная разница между вторыми классами из мира адептов и вторыми классами других плоскостей? Неплохо. Кихкихки. На лице старой ведьмы появилась страшная ухмылка. Поднять руку на адепта второго класса. Неудивительно, что эта сопля так хотела стать твоим рабом. Неплохо, неплохо. На лицах Гримма и Алисы появилось смущение. Однако только один был по-настоящему смущен. Другой просто притворялся. Старая ведьма Лиана спрыгнула с деревянной скамейки и подошла к деревянному столу. В одной руке она держала длинный посох, а другой задрала черную мантию, волочащуюся по полу. Она оценивающе прищурилась и удовлетворенно кивнула. «Я знаю, что вы оба в замешательстве. Тем не менее, у этой старой ведьмы не так много времени, чтобы объяснять вам. Эй, мальчик, твоя маленькая горничная останется у меня на 10 дней. Ты можешь прийти и забрать ее через 10 дней. Я обучу ее тому, как стать настоящей ведьмой. А ты, можешь идти». Ведьма Лиана взмахнула посохом в руке. Гримм почувствовал легкую вспышку перед глазами. В следующую же секунду он оказался один у входа в болото. С черным горшком в руках, Гримм поднял голову. Туман становился все тяжелее. Было трудно видеть. Мгновение спустя он покачал головой и ушел. 7 дней спустя. Арена Гурят, как специализированная арена для эзотерических поединков, она была известна всему внешнему кругу. Многие эзотерические адепты часто приходили сюда уладить свои разногласия. Сегодня клан Байронов из области Дагонжентерим и клан Герта с севера территории Серебряного Союза использовали дуэль големов, чтобы побороться за обладание правом пребывания в замке в небе. Если клан Герта победит, Клан Байрона потеряет свой последний форпост в Небесном замке. У них больше не будет возможности покупать ресурсы в самом центре Серебряного Союза. Если клан Байрона победит, побежденному клану придется много заплатить им. Количество ресурсов в ставке было достаточно, чтобы обанкротить небольшой клан. Именно поэтому эта дуэль привлекла внимание многочисленных владельцев магазинов и адептов, дислоцированных в городе. Некоторые из них хотели лично засвидетельствовать падение клана Байрона, в то время как другие хотели собрать данные о сражающихся големах. Борьба еще не началась, но места уже были распроданы. Глава 285. Круговая арена с непроницаемым энергетическим барьером и полная страстных зрителей. Арена Гурят. С точки зрения дизайна и архитектуры, она не сильно отличалась от Колизея из прошлой жизни Грима. Когда Грим вышел на арену вместе с адептами Байрона, арена замолчала. Адепты и ученики оценивали Грима и адептов Байрона с сомнительными взглядами. Некоторые адепты, которые были знакомы друг с другом, роптать, когда увидели Грима. Грим видел, как шевелятся их рты, но из горла не доносилось ни единого звука. Было очевидно, что они общались с помощью магии. Не нервничайте. Клан Байрона поможет отклонить любые помехи извне. Просто сделайте все возможное, чтобы победить соперника. Адепт Нанилли стиснула зубы, когда посылала голосовое сообщение Гриму: «Помните, вы должны победить». Она знала, что это окажет большое давление на Грима, но путь к отступлению был закрыт. Таким образом, отпустив злую усмешку, Нанилли села и молча ждала результата. Ангус неловкий посмеялся. Он посмотрел на Грима с выражением лица, которое указывало сложность ситуации, но он больше ничего не сказал. Сцена, на которой происходил бой, была около 500 метров в диаметре. Пол был магически укреплен. Это место могло выдержать хаос битвы магических големов. На зрительских трибунах было около 200 мест. Все они были заняты. Среди них было от 40 до 50 адептов, в то время как остальные были элитными учениками разных кланов. Вот они, здесь. Быстро, смотри, эта штука снова здесь. Мы снова увидим голема-рыцаря в действии. Шумные голоса болтающих адептов и учеников заполнили арену. Они обсуждали голема-рыцаря. Грим перестал оглядываться и повернулся к противнику. Вместе с группой адептов на арену вышел высокий и мощный металлический голем. Они еще не подошли, а Грим уже слышал тяжелые шаги металлического голема и уникальный звук его суставов. Всего было 7 адептов, мужчин и женщин. Они носили эмблему с ревущей головой медведя на груди. Это были адепты клана Герта. Впереди шел лысый и мускулистый мужчина в толстой бронзовой броне. Будучи адептом второго класса, он был лидером клана Герта. Он посмотрел на адепта Нанилли, и в его глазах мелькнула глубоко укоренившаяся ненависть. Грим не мог не заподозрить, что между двумя кланами была и другая напряженность. Грим отогнал ненужные мысли и переключил свое внимание на своего противника, мастера големов и его голема-рыцаря. Глаза Грима пронеслись по 7 адептам и быстро идентифицировали мастера. Конечно, это было не потому, что мастер големов отличался от других адептов. Он уже видел портрет этого мастера в информации, предоставленной ему кланом Байронов. Это был невысокий, хитрый старик с морщинами на лице и белой бородкой. Грим чувствовал его ауру. Он не казался могущественнее Грима. Его дух даже не превышал 10 очков. После всего этого Грим, наконец, получил базовое понимание адептов первого класса. Можно было считаться адептом, если успешно сформировать свое ядро и научиться чувствовать силу законов плоскости. При обычных обстоятельствах у новоиспеченного адепта не было больше 1 очка духа. Основным условием для того, чтобы стать адептом второго класса, было повышение этого очка до 21. Таким образом, наибольшее количество духа, которое мог иметь адепт первого класса, это 20 очков. У адепта первого класса на самом пике будет 20 очков духа, в то время как у недавно продвинутого адепта будет только 1. Хотя истинная боевая способность не определялась исключительно количеством духа, разница между адептом на пике и новичком была очевидна. Адепты первого класса часто рассматривали первые 10 очков духа как порог для определенного стандарта. Адепты, перешедшие этот порог, назывались элитными адептами. Те, кто никогда не переступал этот порог, почти всегда оставались новичками и любителями. С другой стороны, адепт Андерсен, который погиб от рук Грима, продвинулся 300 лет назад. Тем не менее, ему не удалось преодолеть порог в 10 очков. Такие ребята, которые не имели никакого потенциала для улучшения, известны только как ветераны-адепты. У них не было квалификации называться элитой. По правде говоря, почти 60% всех адептов первого класса на континенте не могли пересечь этот порог всю жизнь. Мастер Галимавгерта, Руно, уже исчерпал большую часть своей жизненной силы, но его дух оставался на уровне любого другого адепта. Было ясно, что у него нет шансов пробиться до второго класса. Это была одна из неловких истин, с которой приходилось сталкиваться эзотерическим адептам. Они тратили слишком много времени на поиск лучших формул, очистку редких металлов, непрерывное улучшение и модификацию массивов големов, и изо всех сил старались создать идеального голема. Каждая из этих задач занимала слишком много времени. Таким образом, среди эзотерических адептов было очень мало адептов третьего и четвертого классов, и еще меньше великих адептов выше пятого класса. Даже большинство высокопоставленных адептов Серебряного Союза продвинулись до своего уровня не своими усилиями. Это было главным образом потому, что Союз вкладывал значительные средства в их исследования. Эти люди были известны как избранные среди эзотерических адептов. Это было источником надежды для тех, кто был бездарен. Если у них не было шанса на продвижение, они могли бы посвятить себя в исследования как эзотерические адепты. Если они когда-либо придумывали инновационную отрасль знаний, их замечал Сенат Серебряного Союза. К сожалению, мастер Големов Руно не был избран в качестве избранного. Вот почему его сила была почти равна силе Грима, несмотря на его старшинство. Он даже казался немного слабее. Тем не менее, борьба сегодня состоится между големами, а не между их хозяевами. Грим взглянул на Руно и перевел взгляд на голема-рыцаря. Это был металлический голем в облике человеческого рыцаря. Доспехи платинового цвета, шлем, массивный меч и щит на спине. Его движения не были такими гибкими, как у людей, но они были более органичными, чем у обычного голема. Адепт в серебряном, ожидавший у сцены, заговорил: «Теперь, когда вы оба прибыли, пожалуйста, позвольте вашему избранному эзотерическому адепту выйти на сцену. Помните, адепты не должны нападать друг на друга, только ваши големы могут сражаться. Любой участник, нарушивший правила, будет считаться проигравшим. Пожалуйста, будьте осторожны с заклинаниями». «Очень хорошо, теперь вы можете выйти на сцену». Адепт в серебряном был только первого класса, но он представлял Серебряный Союз. Даже адепты второго класса двух кланов не смели относиться к нему неуважительно. Грим и Руно быстро подошли. Адепт в серебряной мантии первым делом взглянул на голема-рыцаря. На его лице появилось выражение восхищения. Однако он не проявил никаких эмоций, когда посмотрел на Грима. «Вы, Грим, представляете клан Байрона? Где ваш голем?» Грим достал из пояса ядро призыва и бросил его на землю. Раздался огненный взрыв, и из пламени поднялся огромный и мощный гигант. Голем Элементия Байроны, должно быть, сошли с ума. Да они настолько дураки, использовать голема Элементия против магических кукол. Поднялась волна шума. Адепт Нанелли холодно просканировала окружение своим духовным потоком. Все крики стихли. Адепта второго класса почти всегда и везде уважали. Прежде чем унижать и оскорблять клан Байрона, им придется подумать, способны ли они выдержать гнев адепта второго класса. У всех было четкое понимание ситуации. Клан Байрона послал адепта Элементия. Голема, которого он использовал для дуэли, был големом Элементия. Одного только этого фактора было достаточно, чтобы проиграть им поединок. И что, если адепт Элементия был хорош в бою? Адептам не разрешалось накладывать заклинания на любую цель, кроме своих големов. Кроме того, голем Элементия был слишком слаб телом. Он не сможет выдержать жестоких ударов магической марионетки. Казалось, сегодняшний исход уже предопределен судьбой. Адепт в серебряном вздохнул и махнул руками, чтобы эти двое вышли на сцену. Руно привел голема-рыцаря, а Грим принес своего адского тирана. Когда вход исчез, арена стала закрытым пространством. При взгляде изнутри был виден серый барьер света, а снаружи стоял слой тумана. Ни Грим, ни Руно не могли видеть и слышать зрителей. Так задумано, чтобы предотвратить вмешательство извне. Грим отвел адского тирана на одну сторону и стал ждать начала поединка. Он повернулся и уловил зловещую улыбку на лице Руно. «Малыш, лучше сразу сдавайся». Грим покачал головой и засмеялся. У него не было намерения тратить время на разговоры с тем, кто проиграет ему. «Объявляю начало дуэли», — раздался голос адепта в серебряном. Грим тут же вынул пузырек серого зелья и проглотил все залпом. Глава 286. Стемнело в течение двух секунд. Когда он пришел в сознание, Он пребывал в багровом море огня. Нет, его не бросали в огонь. Его духовное сознание было вставлено в контролирующее ядро адского тирана. Он стал настоящим адским тираном. В тот момент, когда он проснулся, в его голове раздался четкий механический голос чипа. Бип, перемещение духа завершено. Соединение стабильно. Перемещение сознания завершено. Совместимость, все факторы достигли ожидаемых целей. Запрашиваю инструкции у хозяина. Начать контроль, предупреждение. Количество воды мертвой души, защищающей духовное сознание, ограничено. Предполагаемое время перемещения духа. 2 часа, 17 минут, 39 секунд. Отсчет начинается. В его сознании появился экран света, заполненный числами. Установи полный контроль над этим органом. Приготовься к битве. Грим спокойно ответил. Его духовная чистота быстро отрегулировалась, и Грим, наконец, смог увидеть все, что происходило. Грима сейчас уже не было в своем первоначальном теле. Он перенес все свое духовное сознание в контролирующее ядро адского тирана. Без взращивания плоти и крови человеческая душа, как правило, впадает в состояние постоянного ослабления и увядания. Причина, по которой Гриму пришлось добывать воду мертвых душ, была в защите его души от холода кристального ядра. Без него он, вероятно, не смог бы приложить достаточно сил, чтобы выиграть битву. Он ничего не видел и ничего не слышал. Только после того, как он настроил свою духовную чистоту на чистоту тирана, он смог чувствовать. Адский тиран был големом элементия. То, как он видит и слышит, имело огромные фундаментальные различия по сравнению с людьми. Они могли иметь человеческие черты, такие как рот, уши и нос, но это была лишь видимость. Главным образом он чувствовал внешний мир с помощью духа. Почему даже холодному металлическому голему нужен был атрибут духа? Потому, что дух был единственным, что позволяло им ощущать материальный мир, различать врагов и выполнять приказы своих создателей. Без духа металлический голем был бы ничем иным, как глухим и слепым големом. Грим был помещен в тело элементия и извлечен из своей привычной человеческой оболочки. Без ушей, глаз, носа и рта он мог полагаться только на сильные духовные чувства адепта. Духовные придатки Грима простирались от контролирующего ядра вдоль энергетической сети в теле адского тирана и, наконец, достигали головы тирана, где должны быть глаза. В сознании Грима был представлен мир, утративший цвет, ощущение, вкус и температуру. Он видел различные частицы элементия в воздухе в ином свете, и он видел врага, ждущего на другой стороне сцены, голема-рыцаря. Его тело окутывала блестящая пелена света. Мощная энергия излучала ослепляющие огни, мешая Гриму сканировать его тело. Тем не менее, с мощной способностью элементного зрения и детальной записью чипом каждой отдельной части данных, Грим стал видеть сквозь тело голема-рыцаря. Металлические доспехи стали полупрозрачными. Стали видны энергетические ходы. Яркие всплески энергии циркулировали по всему телу, обеспечивая необходимой энергией все части металлической формы. Были даже небольшие энергетические узлы, выводящие энергию в определенные части тела. Эти узлы накапливали энергию, а затем выводили ее в тело голема. Основная энергетическая реакция была расположена чуть ниже середины его груди, в то время как его центр контроля сознания находился там, где должно быть человеческое сердце. Эта часть его тела была защищена самыми толстыми слоями брони. Попытка пробить броню с помощью физических и магических атак извне была обречена на бесполезную задачу. Тем не менее, кто-то должен был это сделать, независимо от того, насколько это было сложно. Сознание Грима слегка пошевелилось, огромный адский тиран сделал 2 шага вперед. Его гигантские кулаки были плотно сжаты в огненный шар. Он согнулся и испустил боевой крик. Когда Грим завершил подготовку к битве, Руну дал ряд команд голему-рыцарю. Он погладил холодную сталь и взволнованно крикнул. «Дерись, мой воин! Победи врага и разорви пламенного гиганта на куски!» Голем-рыцарь схватил массивный щит и острый меч, склонился и бросился на адского тирана, как настоящий рыцарь-человек. 3-метровая металлическая магическая марионетка и 4-метровый огненный голем одновременно атаковали друг друга. Свирепый импульс мгновенно осветил атмосферу на арене. Расстояние между ними быстро сократилось. Адский тиран с его властью над элементием быстро протянул одну из своих рук. Цепь взрывных огненных шаров выстрелила в сторону голема-рыцаря. Температура в их ядрах достигла ужасающих 2000 градусов. Голем-рыцарь поднял щит и, не побоявшись огненных шаров, продолжил бег. Огненные шары врезались в щит и взорвались. Снова и снова ударные волны распространялись по воздуху между двумя големами. Осколки огненных шаров упали на каменный пол и продолжали гореть. Приглушенные взрывы раздавались несколько раз, но рыцарь шагнул в море огня, выдержав бурю пламени, и бросился на тирана. В следующую секунду грозный клинок пронзил воздух. Гигантский огненный гуманоид был разрезан. Бумацкий тиран появился далеко позади голема рыцаря. Тиран поднял руку из магмы, окутанную пламенем, и менее чем за полсекунды образовался огненный шар магмы. Он слегка махнул рукой, и этот огненный шар магмы полетел в спину голема рыцаря. Затем тиран сделал шаг назад и сделал хватающее движение и сформировал несколько копий пламени с завораживающими узорами. Он непрестанно бросал копья в своего противника. Под контролем руноголем рыцарь быстро зафиксировался на тиране. Он развернулся и легко отразил дождь копий, затем приготовил свой меч и пошел на врага. Пока два голема играли в догонялки, руно поднял голову и посмотрел на грима, который стоял на краю сцены. Он холодно рассмеялся в своем сердце. «Передача духа, хех, это может сделать твоего голема чуть более гибким, но ядро голема будет уничтожено, когда ты проиграешь. Духовное сознание, вложенное внутрь, получит огромный урон. Серьезные последствия для недавно продвинутого адепта. Если тебе повезет, снизится дух, а если нет, твое духовное сознание будет разрушено, превратив тебя в сумасшедшего. Хм, какой невежественный молодой человек. Я преподам тебе урок, который ты никогда не забудешь». Грим снова использовал свою огненную телепортацию, чтобы дистанцироваться от голема. Первоначально неуклюжий парень внезапно сделал резкий поворот и побежал к тирану. Энергетический взрыв подтолкнул голема рыцаря вперед, его неуклюжее тело внезапно стало быстрым, как у птицы в полете. 5 метров. С самого начала боя это был первый раз, когда два голема были так близко друг к другу. В следующий момент голем-рыцарь положил щит за спину и схватил меч. Грим медленно отступил. Отступая, он использовал ревущее пламя, чтобы поджарить металлическое тело противника. Он продолжал уклоняться от молниеносных атак. Любой другой голем, возможно, смог бы полагаться на свое стальное тело, чтобы обменяться ударами с големом-рыцарем. Однако у тирана было тело из элементия, и оно никогда не сравнится с настоящей сталью противника. Адский тиран потерял 1/10 часть своего тела. Палящий жар от тела тирана начали смягчать тело голема. Узоры на доспехах были повреждены. Тем не менее, ущерб был незначительным. У голема-рыцаря было металлическое тело толщиной в 4 пальца. Волшебный сплав имел достойное сопротивление элементию. Адскому тирану придется продержаться еще минут 15-30, прежде чем он сможет расплавить броню. Итак, под возбужденными взглядами, два гигантских големов врезались друг в друга в смертельной битве. Глава 287. Неистовый огонь продолжал распространяться. Два массивных существа сражались друг с другом посреди пламени. Оба были големами без единого куска плоти, но интенсивности их борьбы было достаточно, чтобы взволновать аудиторию. Голем-рыцарь был големом ближнего боя. Возможно, у него были некоторые атаки среднего радиуса действия, но против мощного противника, такого как адский тиран, ему придется слиться со своим клинком, чтобы нанести значительный урон. Голем-рыцарь отбросил защитный щит. Он должен был помешать противнику использовать огненную телепортацию, чтобы покинуть диапазон атаки, и единственный способ сделать это – остановить тирана, полностью используя его техники меча. Каждый раз, когда адский тиран хотел освободиться с помощью огненной телепортации, его прерывали боевой техникой. Тиран был вынужден оставаться на месте и терпеть непрерывные удары мечом. Его пылающая левая рука была разорвана, но мгновенно регенерирована. Две ноги были расщеплены на две и мгновенно регенерировали. Клинок прорезал правое плечо тирана, посылая в воздух пылающие искры. Оно мгновенно регенерировало. В его животе проделали огромное отверстие. Он мгновенно регенерировал. Адский тиран был стойкой мишенью, как и ожидалось от ужасающего голема, рожденного в огне. Адский тиран кровоточил пламенем. Его отрубленная рука упала на землю и разразилась огнем. Ноги взрывались в море огня. Даже кровь, вытекающая из его ран, кипела магмой. Огонь. Огонь везде. Огонь, который горел без топлива. Разорванные части тела тирана стали страшной угрозой, когда объединились с огненным кольцом, которое активировалось вокруг адского тирана. Стометровый участок поля боя превратился в мир магмы. Каменный пол был выжжен. Температура воздуха быстро росла, достигнув шокирующих 7000 градусов. Все вещества, незащищенные магией, мгновенно испарились. Даже каменный пол, усиленный магией, не мог выдержать жару. Он начал превращаться в магму. Два голема сражались в огне и лаве. По правде говоря, адский тиран мог убежать от преследования рыцарем, используя как грима, так и чипа. Тем не менее, грим стиснул зубы и стоял на своем, чтобы достичь окончательной победы. В этот момент было трудно сказать, кто возьмет верх. Голем-рыцарь отважно рубил адского тирана. Каждый порез его длинного меча и каждый удар кулаков несли ущерб тирану. Разорванные части тела могли регенерировать, используя запасы огненного элементия в ядре, но потеря энергии пламени была неизбежна. Было трудно восполнить эти энергии из воздуха. Причина, по которой адскому тирану удалось быстро создать преимущество на поле боя, крылась в исчерпании энергии огня. Грим наметился на правый коленный сустав голема-рыцаря и сфокусировал пылающий свет. Он намеревался использовать чистый пылающий свет, чтобы расплавить металл в коленном суставе голема. Металл исказится. Это серьезно ослабит его движение. Мастер големов Руно использовали человекоподобный дизайн. Это давало голему быстрые движения и возможность запускать некоторые рыцарские боевые навыки. Но в то же время голем унаследовал и недостатки человеческой конструкции. Это были суставы. Энергетические реакторы и контролирующие ядра были скрыты под толстой броней. Здесь защита была самой сильной. Обычные атаки не могли пробить его щит. Таким образом, Грим старался изо всех сил повредить нижние суставы противника. Для создания этой части также использовался сплав Мансардара, он имел те же защитные возможности, что и магический щит. Однако даже самые твердые металлы имели свои пределы. Спустя 15 минут напряженной борьбы двое временно отделились друг от друга. Они были сильно повреждены. Адский тиран потерял 46% своих энергетических запасов. Некоторые части его тела были уничтожены более 10 раз. С помощью детальных указаний чипа тиран был ранен, но не мертв. Ядро голема все еще не тронуто. Адский тиран, несмотря на свою жалкую внешность, смог быстро вернуться в пиковое состояние, потребив 7% своих энергетических запасов. Голем-рыцарь с другой стороны арены был в приличном состоянии. Выйдя из лавового бассейна, он быстро взмахнул мечом и бросился на адского тирана. Второй раунд вспыхнул в новом поле боя за пределами бассейна лавы. Аудитория адептов и учеников молча наблюдала. Их лица были мрачными и серьезными. Впервые с момента начала боя они потеряли уверенность в исходе боя. Это потому, что они очень четко видели, что происходит. Колено голема-рыцаря больше не было столь гибким, как раньше. Руну смотрел издалека, он был шокирован ситуацией. Бой должен был пройти не так, как мастер големов. Руно хорошо знал сильные и слабые стороны металлических големов. Обычные металлические големы были сделаны из магических сплавов с исключительной физической защитой и приемлемым магическим сопротивлением. Это гарантировало им идеальную защиту от колющего и рубящего оружия, такого как мечи и копья. Однако такие големы были уязвимы для тупого оружия. Они не могли долго выносить удары булав, топоров и цепей. Воздействие таких тяжелых ударов легко повредит магические массивы и рунические цепи в теле голема. Именно поэтому большинство обычных магических марионеток и одушевленных статуй были сделаны настолько большими. Они использовали их толстые металлические тела и тяжелый вес для того, чтобы переносить тяжелые удары. Руно заложил душу рыцаря высокого класса в голема-рыцаря в целях получения максимальной выгоды от использования драгоценного Марсардара в щите и магического меча. Голем-рыцарь был создан с фигурой проворного бойца. Ослабленную оборону можно было компенсировать щитом. У этого голема были и атакующие способности гибкого бойца и оборонительные способности носителя щита. Он не ожидал, что его голем-рыцарь столкнется с таким могущественным врагом, как адский тиран. Вражеский голем Элементия продемонстрировал невообразимое мастерство в ближнем бою под точным контролем своего мастера. Один голем был металлической марионеткой из стали и железа, а другой был големом Элементия, окутанным пламенем. Но голем-рыцарь не смог одержать верх в ближнем бою. Руно видел, что произошло. Пламенное существо уклонялось от каждого удара голема-рыцаря. Огненный голем даже использовал части своего тела, чтобы минимизировать урон от атак, от которых он не мог уклониться. Атака тирана, с другой стороны, была твердой и упрямой. Он продолжал повреждать суставы голема-рыцаря и влиять на его подвижность. Сердце Руно горело тревогой. Сначала он молчал. В конце концов, душа рыцаря внутри марионетки была опытнее в бою, чем он. Однако он пришел в ярость, когда он стал свидетелем всей этой сцены. Огненный голем продолжал повреждать сустав. Черт возьми, этот враг знал, как обмануть боевые инстинкты рыцаря. Голем-рыцарь всегда будет сталкиваться с выбором в бою: нанести удар противнику или защищать свою ногу. Но огненный голем всегда обнажал свои слабости перед големом-рыцарем и обманом заставлял его напасть на него. Пока рыцарь был занят нанесением урона, огненный голем вредил коленному суставу. Голем-рыцарь обладал суровой душой, которая была продуктом принудительного слияния. Он будет продолжать атаковать до тех пор, пока считает, что нанесенный им ущерб значительно превышает полученный. И этой особенностью пользовался проклятый огненный голем. Противник исчерпал большие запасы энергии, чтобы обменять ее на незначительный урон своему голему. Однако поврежденное место было очень важным. Это был коленный сустав голема-рыцаря. Руну не смел оставлять рыцаря самого на себя, как только понял, что происходит. Он решительно дал новую команду защищать свои ноги. К сожалению, адский тиран уже контратаковал. Изображение перед глазами грима сильно дрожало. Несколько звуковых сигналов раздались в голове. Чип продолжал выдавать сигналы. Бип, предупреждение. Предупреждение. 78% энергетических запасов исчерпаны. Предполагаемое время боя. 25 минут 17 секунд. Грим позволил адскому тирану пострадать, чтобы попытаться покалечить ногу противнику. К сожалению, даже исчерпав большую часть энергии тирана, противник остался раненым, но не калекой. Он все еще сохранял подвижность. Голем-рыцарь стал осторожнее. У адского тирана было меньше шансов. При таком темпе противнику нужно было только защищаться и контратаковать. Так они исчерпают всю энергию, оставшуюся у адского тирана. Грим стиснул зубы и решился на авантюру. Рискованную авантюру, чтобы изменить положение вещей. Глава 288. Голем-рыцарь мечом полоснул по адскому тирану, заставляя ветры дуть во всех направлениях. Клинок промахнулся на 50 сантиметров, но давление воздуха все равно порезало защитный слой на груди тирана, оставив белый след. Меч только пронесся, а щит уже врезался ему в лицо. Опять же, еще до того, как прибыл щит, мощное давление ветра потушило пламя на теле тирана. Даже незначительный воздух, казалось, стал твердым. Панель запаса энергии в голове Грима мгновенно упал на 2%. У него не было выбора, кроме как сдаться и быстро отступить. Он отчаянно бросал огненные шары, не давая противнику возможности продолжить его предыдущую атаку. Из глаз тирана вылетели два солнечных луча. Огненные шары взорвались. Ударные волны заставили двух гигантов остановиться. Им было трудно сделать даже шаг. Взрывной огненный шар мог нанести более 70 очков урона и представлял немалую угрозу даже для официального адепта. Однако големы остались в порядке. Один из них – металлический голем из стали и железа. Он может игнорировать весь урон до 80 очков. Любой урон выше 80 очков будет смягчен и уменьшен магическим сопротивлением его сплава. Атака должна была нанести по крайней мере 100 очков урона, чтобы иметь хоть какую-то надежду оставить видимую рану. Адский тиран, с другой стороны, был полностью невосприимчив к слабому урону от огня. Только быстрые и яростные физические атаки, как у голема-рыцаря, могли вызвать длительную потерю энергии. Грим стрелял взрывными огненными шарами в надежде не нанести урон врагу, а, скорее, разорвать цепь атак врага. Это был поистине грозный навык высококлассных рыцарей. Как только они применят первую боевую технику, вы потеряете весь контроль над боем. Единственным оставшимся вариантом будет медленно отступать назад, поскольку они продолжат сокрушать вас своими молниеносными атаками. Тирану Грима не удалось увернуться от этой череды атак. Он мгновенно потерял 17% своих энергетических запасов. Теперь Грим мог предсказать действия голема-рыцаря. Он использовал способность своего элементного зрения и анализ чипа, чтобы видеть поток энергии внутри его тела. Каждый раз, когда энергия в теле голема-рыцаря начинала собираться на правом запястье, плече и талии, это означало, что он запустит вращающийся клинок. Каждый раз, когда энергия собиралась в его ногах и спине, он собирался рвануть вперед. А когда энергия собиралась в ногах и правом запястье, это, скорее всего, был удар вперед. В течение боя чип проанализировал все приемы противника. Ценой, которую тиран заплатил за эти знания, была потеря 85% его энергии. Адский тиран больше не подвергался атакам противника, как только чип завершил свой анализ. Фактически, каждый раз, когда противник собирался начать атаку, Адский тиран мог предсказать направление атаки. Затем доля секунд, голем-рыцарь застревал в моменте своей атаки, а тиран неоднократно атаковал правый коленный сустав рыцаря. Вначале там была защита, но ее расплавил грим. Коленный сустав голема рыцаря теперь был открыт. Возможно, из-за команды руно или боевых инстинктов самого голема рыцаря. Он быстро поднял свой щит и начал защищать нижние конечности. При этом он потерял подвижность. Скорость его передвижения и атаки была уменьшена более чем на 40%. Грим воспользовался этой возможностью. Он увеличил между ними расстояние и начал бомбардировать рыцаря. Заклинания чистого элементия были не так эффективны против металлических банок типа голема рыцаря. Заклинания одной цели, такие как огненный шар магмы, которые наносили как физический, так и элементный урон, имели более сконцентрированную энергию. Конечно, пылающий свет тоже был очень эффективен в нанесении урона. Однако пылающий свет было сравнительно труднее сформировать, и он требовал постоянного направления канала. Это облегчило голему-рыцарю задачу догнать и напасть на тирана. Грим несколько раз пытался бросить пылающий свет, но в итоге концов ему пришлось отказаться от этой идеи. Вместо этого он разорил противника потоками магматических огненных шаров. Грим даже выключил свое любимое кольцо огня, чтобы снизить потребление энергии. Единственными двумя заклинаниями, которые он использовал, были огненная телепортация и огненный шар магмы. Даже если только 2 или 3 из 10 атак попали в противника, этого было более чем достаточно, чтобы измотать его. Всплеск лавы от огненного шара был очень густым. Он прилипал к голему-рыцарю и непрерывно наносил небольшое количество урона броне. Осколки породы, образовавшиеся после остывания магмы, были главными врагами механизмов. Они легко застревали в шестернях, деформируя их. В этот момент почти все видели, как погасла былая слава голема-рыцаря. Несмотря на то, что он все еще имел инициативу, он наносил минимальный урон адскому тирану. Большую часть времени он гонялся за ним. С другой стороны, адский тиран имел полный контроль над темпом битвы. Он проворно двигался и изнашивал голема-рыцаря. Его травмированная правая нога была серьезной причиной для беспокойства. Щит мог позволить рыцарю защитить эту точку, но это непременно отразится на его скорости. Рыцарь больше не мог догнать тирана. Он смог бы сделать это, если бы он отбросил щит, но тогда сустав. На мгновение, даже мастер големов руно впал в оцепенение. Он колебался и больше не отдавал приказы. Именно тогда Грим решил начать атаку. Не было другого выбора. Адский тиран исчерпал более 89% своей энергии. В его руке возник скипетр лорда огня. Рядом взорвался столб, появилось огненное божество. Все были шокированы. В конце концов, 10-метровое тело было слишком пугающим. Адепты вздохнули и разочарованно покачали головами, когда, используя свои духовные чувства, узнали истинный уровень силы огненного божества. Какой толк от голема уровня псевдоадепта в бою такого уровня? Божество устремилось к рыцарю. Отвлекающий маневр, самоуничтожение, или просто огненное божество самоликвидировалось до того, как руно успело отдать команду. Пламенный ореол вырвался наружу, мгновенно обернув голема-рыцаря-голема. Из ниоткуда материализовалась клетка, сделанная из чистого элементия огня. В следующую секунду властное тело адского тирана, окутанное пламенем, появилось рядом с клеткой. На его черно-красном лице возникла таинственная улыбка, а в руке появился черный гримуар, свиток Вуду. Как часть экипировки души, адский тиран мог использовать свиток Вуду, как только Грим перенес свое духовное сознание в ядро тирана. В воздухе раздался рев. Адский тиран направил мощные заклинания, содержащиеся в свитке. Взрывы огненного ядра нанесли по 191 очку урона. Каждый из них мог отправить в могилу неподготовленного адепта. Температура в эпицентре взрыва достигла 10 тысяч градусов. Урона было достаточно, чтобы уничтожить голема-рыцаря. Рыцарь отчаянно защищал свое тело щитом и собрал всю свою энергию, чтобы вырваться из клетки. К сожалению, раненая нога ограничивала скорость. Струи пламени быстро догнали его. Несмотря на то, что голем-рыцарь мог выдерживать 7000 градусов ранее, больше не мог терпеть. Поверхность щита стала ярко-красной и быстро смягчилась. Расплавленная жидкость стекала вниз. Щит становился все тоньше и тоньше. Наконец, он полностью размылся, а палящие огни поглотили рыцаря. Все узоры на нем расплавились. Перед ним стоял массивный черно-красный силуэт. Бум! Мощный взрыв. Чудовищный гуманоид из пламени ударил рыцаря в грудь. Он потянул, и механическое сердце, пульсирующее магической энергией, было удалено из марионетки. Голем рыцарь остановился, когда потерял контроль над ядром. Через 3 секунды на сцене прогремел шокирующий взрыв. Энергетический баланс в теле рыцаря вышел из-под контроля. Оно самоуничтожилось. Глава 289. Победитель был определен. Радостный адепт Нанили и улыбчивый Ангус аплодировали гриму, когда он вышел из арены. Адепты Герта сердито смотрели на них, их лица были полны убийственного намерения. Обе стороны смотрели на грима и тирана, но никто не обращал внимания на растрепанного и побежденного Руно. «Очень хорошо, эзотерический поединок завершился», — заговорил адепт в серебряном. «Магазин на улице Елисейских полей 167 по-прежнему будет управляться кланом Байрона. Как проигравшие, клан Герта должен выплатить компенсацию клану Байрона в течение 3 дней. Если компенсация не будет выплачена вовремя, Серебряный Союз изгонит клан Герта, и все имущество, которое у них есть в Небесном замке, будет конфисковано и выставлено на аукцион. Надеюсь, что до этого не дойдет. Ладно, теперь, когда дуэль подошла к концу, можете разойтись». Адепт в Серебряном взглянул на грима и его голема в последний раз. «Идем, нужно это отпраздновать». Даже такой холодный и мрачный парень, как адепт Ангус, не мог не улыбаться. Было ясно, насколько значительна эта победа для клана Байрона. Адепты Байронов окружили грима, и в приподнятом настроении вернулись в форпост своего клана. Нанилли заговорила с лысым мужчиной, чье лицо стало мертвенно-зеленым. «В будущем рассчитаемся, Нака. Я надеюсь, что компенсация будет выплачена быстро. Ты знаешь, где меня найти. Буду ждать хороших новостей». Каждая мышца в теле главы клана Герта напряглась до треска. «Чтоб ты сдохла, Нанилли, я сделаю так, что ты умрешь ужасной смертью». Тем не менее, даже адепт второго класса не посмеет начать бой здесь, независимо от того, насколько он был зол. Эзотерические адепты Серебряного Союза, возможно, не так много умели в бою, но их армия магических големов была страшной. Последствия нападения на Нанилли здесь будут серьезными. Несмотря на то, что Нака был второго класса, он не только не сможет сбежать из Небесного замка, даже его клан будет полностью уничтожен в наказание. К счастью, клан Герта уже выиграл 2 эзотерических поединка до этого. Несмотря на то, что они находились во внешнем круге и были менее процветающими, чем Елисейские поля, этого было достаточно для его клана, чтобы закрепиться в городе. Тем не менее, сердце Нака обливалось кровью, когда он думал об огромном количестве ресурсов, которые он должен был отдать клану Байрона через 3 дня. Борьба на арене принесла гриму известность в 12-м округе внешней области. Внешний круг был похож на часы. Улица Елисейских полей, где находился клан Байронов, была в позиции 12 часов, поэтому она была также известна как 12-й округ. Здесь было около 2 десятков магазинов, и каждый из них поддерживался известными кланами с континента. Посторонние адепты типа грима были самыми популярными во внешнем круге. Цена найма их была намного ниже, чем эзотерических мастеров. Сила этих сторонних адептов может варьироваться, но успешная игра позволит клану вернуться к жизни и сохранить свое место в замке в небе. Каждый клан внешнего круга был готов общаться с псевдоэзотерическим адептом, у которого было светлое будущее. Сумерки. Темный занавес ночи окутал замок, но у Байронов горел свет. В зале на первом этаже проходил небольшой праздничный банкет. Все 17 магазинов 12-го округа отправили своих представителей на банкет, чтобы поздравить Байрона с победой. С завершением поединков большинство из этих 17 кланов успешно защитили свои земли. Тем не менее, было 5 новых кланов, которым удалось заменить прежних владельцев магазинов. Все принимали банкет клана Байрона как возможность спланировать и заключить сделку. Старые кланы должны были достичь новых соглашений, а новые кланы должны были пойти на уступки или продемонстрировать достаточное влияние, чтобы присоединиться к социальному кругу. Более слабым кланам необходимо создавать союзы для обеспечения их дальнейшего процветания. Таким образом, почти каждый представитель клана и адепт были очень заняты во время этого банкета. Они неоднократно заходили в потайные комнаты и встречались с одним представителем за другим. Единственные, кто получил удовольствие от этого банкета, были недавно продвинутые адепты клана, которые были отправлены в замок в небе, чтобы испытать все тонкости переговоров. Украшения здесь завораживали. Стены и пол были украшены сияющими камнями. С тем, как ярко они освещали зал, другого освещения не требовалось. Столы были аккуратно расставлены в углу зала, На них лежали золотые и серебряные тарелки. Подавали только деликатесы. Были такие блюда, как обжаренная бычья почка, перепела, фаршированные специями и фруктами, песочное печенье с мясной начинкой жаворонка и куропатки, стейк, приготовленный с вином и луком, сони, пропитанная медом. Официантки, обслуживавшие адептов в зале, были красавицами разных рас и наружности. Это были стройные девушки-кошки с тонкими чертами лица, серыми кошачьими ушами и пушистыми хвостами. Суккубы высокие, пышные, бледнокожие, соблазнительные фигуры с крошечными рогами на голове, крыльями летучей мыши за спиной, костяными хвостами и копытами на ногах. Помимо них также женщины-эльфы с острыми ушами, а также девушки-тигры с жестким характером и мехом, растущим по бокам от лица. Грим даже увидел среди них 50-сантиметровую девушку. Конечно, у всех под платьями было руническое клеймо, эмблема Байрона. Грим уже знал, что мир адептов был огромной плоскостью, которая поработила тысячи меньших плоскостей. Ресурсы, взятые с этих плоскостей, были бесконечны, а рабы, которых они забирали, охватывали огромный диапазон рас. Конечно, у него никогда не было возможности вступить в контакт с этими высококачественными ресурсами, когда он был учеником. Только сейчас он стал сильнее и занял место рядом с более сильными адептами. Красотка другой расы, возможно, на своей плоскости была принцессой или королевой. Однако здесь, на этом ярко освещенном пиру адептов, они были не более чем рабами и служанками, с которыми можно было играть. Некоторые из молодых мужчин и женщин адептов окружали этих слуг и говорили об их внешности. Они даже иногда раздевали их и касались их тел повсюду, будто были чрезвычайно заинтересованы в их биологической конструкции. Женщины адепта также были благосклонны и к Гриму, красивому и очаровательному недавно продвинутому адепту. Три или четыре девушки окружили его и страстно флиртовали. Моральные рамки молодых мужчин и женщин спадали после того, как они становились адептами. Как талантливые люди, которых воспитывали их кланы, их будущее было светлым. Именно поэтому все они охотнее предавались радостям жизни, используя авторитет своего положения, а после их ждал долгий и трудный путь накопления знаний. Они были еще молоды и не имели права присоединяться к лидерам клана, что давало им достаточно времени и энергии для получения удовольствия. Грим много слышал о том, как развратные и расточительные эти молодые люди. У каждого из этих молодых адептов мужского и женского пола был гарем симпатичных мальчиков и дам, ожидающих их дома. Однако это были только их сексуальные партнеры. Если они хотели настоящего партнера на всю жизнь, им нужно было выбирать из адептов того же класса. Если оба адепта будут благоволить друг другу, они начнут в отношения. Смелый и прямой характер женских адептов, когда дело доходило до плотских отношений, был слишком сложным для отшельника Грима. Помимо этой молодежи в зале были и другие общественные круги. Одним из них был круг родословных адептов. Те, кто мог войти сюда, были элитой среди родословных адептов. Самым большим показателем этого была плотная аура. Большинство из них были похожи на существ их родословной. Клан Синас, управляющий Черной Розой, был кланом родословной. Родословная их клана шла от теневого змея. Это было ужасающее существо, которое было широко известно за достижение шестого класса. Вот почему все адепты из клана Синас имели голову черного змея вместо человеческой. Их тела были немного размыты темной пеленой. Этим адептам явно не нравились интимные отношения с адептами других рас. Их соображения и приоритеты при выборе партнера или любовника были сосредоточены на концентрации родословной партнера и его уровне. Внешность и личность были второстепенны. В зале также была группа мутировавших адептов, которые подверглись серьезным модификациям тела. Части их тел были заменены на части диких зверей или механическими частями. В любом случае, следы магической модификации были на каждом. От человека там осталось немного. Глава 290. Вы действительно сильны. Ваша жизненная сила и энергичность также исключительны. Винни из клана Клайд прижала руку к груди Грима. Она соблазнительно облизнула красные губы. Да, что более важно, он хорошо пахнет. Каролайн закрыла глаза и вдохнула запах. Другие женщины-адепты хихикали, обсуждая Грима. И Винни, и Каролайн были высокими и красивыми женщинами с соблазнительными фигурами. Их платья были очень откровенными. Мягкие, легкие одеяния из ткани показывали их пышные формы. Смелые разрезы впереди обнажали белые груди похотливым взглядом мужчин. По правде говоря, Недавно продвинутый адепт был в расцвете своей внешности в первые 100-200 лет. Молодые адепты в это время уделяли большое внимание внешности. Они вкладывали большое количество времени и ресурсов на ее поддержание. Каждый молодой адепт, вступивший в этот банкетный зал, был красивым мужчиной или красивой женщиной. Было очевидно, что они уже довольно хорошо знакомы друг с другом. Теперь, когда новое лицо присоединилось к их кругу, молодые женщины-адепты старались изо всех сил, чтобы привлечь его внимание. Тем более, что Грим был настолько исключительным по сравнению с другими мужчинами. У Грима было молодое и красивое лицо, черные глаза, темно-красные длинные волосы и облегающий кожаный костюм подчеркивали его шарм. Его аура мудрости и знаний смешалась со спокойным безразличием и порочностью адепта. Грим справлялся со страстными поползновениями женщин, слушая адепта Ангуса. Винни на самом деле хороша. Она красивая, у нее горячее тело. Она дикая в постели. Если хочешь, сможешь переспать с ней. Каролайн, внучка Лорейны второго класса. Если сможешь очаровать ее, я гарантирую, что никто не посмеет переходить тебе дорогу в районе Алифорда. Та, кто в желтом вечернем платье с низким вырезом, вероятно, самая развратная и странная из всех. С твоими условиями, ты, вероятно, мог бы убедить ее переспать вместе с тобой и Винни. Грим оглядел зал и слушал бесконечное бормотание Ангуса. Он застал его за страстной беседой с двумя псевдоадептами в углу зала. Он даже поднял чашку и напустил странную и извращенную улыбку, когда почувствовал, что Грим смотрит на него. Что это было? Группа диких и развратных дам. Несмотря на то, что они притворялись благородными, если прийти к ним домой, там, вероятно, будут орды наложниц и рабов. Спать с такими людьми было ужасной идеей. Он играл с ними, или они играли с ним. Грим был не слишком хорош для идеи эмоциональной и физической лояльности в отношениях, но он не мог представить, что этим опытным женщинам понравится спать с ним. Грим лишь вежливо упрекнул их, молча моля о помощи. «Это будет тяжелая ночь, это будет тяжелая ночь, кто-нибудь мне поможет». В то же время, в другом месте, Алиса смотрела на небо, наполненное звездами. Она испустила трагический крик отчаяния. Грибной коттедж. Наступила ночь, вечный туман немного осветлится, позволяя яркому лунному свету влиться в маленький домик. Алису раздели и бросили в кипящий котел. Она молча переносила пытки. Бурлящее зелье было болезненно-зеленого цвета. Адепт Лиана стояла на стуле и мешала смесь. Иногда она бросала в котел какой-то странный порошок. Время от времени она поднимала ложку, чтобы попробовать варево, а затем возвращалась, чтобы бросить больше вещей в котел. Гуана, слезы русалки, глазные яблоки оборотня, пепел призрака, слюна черного дракона, ядовитый мешок ретривера. Алиса была напугана до смерти. Ей приходилось слушать, как эта психически неуравновешенная ведьма тихо бормотала, продолжая бросать ингредиенты в котел. 7 дней назад, когда она только пришла в этот дом, Алису привлек суп. Ей приходилось контролировать свой порыв выпить все до последней капли. Тем не менее, теперь, когда она была частью варева и готовилась заживо старой ведьмой, это было чудо, что Алиса не сошла с ума. У нее было чувство, что старая ведьма не пыталась ее съесть, а, вместо этого, использовала ее для какого-то секретного эксперимента. Потому что старая ведьма выкачивала из нее кровь большим шприцем и бросала ее в этот грязный котел каждый божий день. Алиса не могла разгадать секрет действий ведьмы, но ей была отвратительна эта жизнь заключенного и лабораторной крысы. Еще больше ее возмущали мерзкие вещи, в которых она плавала. Традиции ведьм часто были чрезвычайно странными и смехотворными по сравнению со строгой и упорядоченной системой эзотерических адептов. Посмотрите, что использовали эзотерические адепты. Они использовали звездное железо, обсидианный метеорит Харус с исключительным магическим сопротивлением, сплав мансардара и подземное золото с огромной прочностью, магический сплав с хорошей пластичностью, мифрил с высокой магической проводимостью и даже камни погребального костра, эмпирический сапфир и аметист песни тени. Все эти материалы можно отсортировать по типам, признакам и способу использования. Просто огромное количество магических материалов требовало создания новой области изучения, чтобы расшифровывать черты материалов, места, где они могут быть найдены, метод сбора, меры предосторожности при хранении материалов и средства, используемые для их вскрытия. Все это было сведено в книгу и являлось одним из фундаментальных предметов изучения эзотерических адептов – материаловедения. Ведьмы, с другой стороны, держали свое наследие при себе. У каждой были свои секреты, которыми они никогда не делились. Магические материалы, которые они использовали, были настолько необычными, что сложно было поверить. Они почти всегда знали, какие материалы нужны для проклятия. Ведьмам не нравились отношения с внешним миром. Вот почему у северных ведьм было наследие, которое полностью отличалось от большинства адептов на континенте. Для других адептов, северные ведьмы были безумными женщинами со странными способностями. Несмотря на то, что они были не намного сильнее, с ними было сложно иметь дело. Настоящая головная боль. Проклятия, в которых они были так искусны, часто включали законы плоскости чрезвычайной сложности и глубины. Развеять эти проклятия было очень трудно. Даже если адепт был высшего класса, он не смел оскорблять северную ведьму, обладающую собственным наследием. Алиса надулась. Над жидкостью виднелась лишь ее макушка. Остальное ее тело было полностью погружено в липкий зеленый суп. Она пыталась терпеть странные энергии, которые непрерывно просачивались в ее тело через ноздри и кожу. Каждый раз, когда она не могла уже выносить это неприятное чувство и хотела убрать свой нос и рот от вонючего варева, ее останавливали. Черная змея, свисающая с потолка, шипела и вытягивалась. Алисе ничего не оставалось, кроме как дальше замачиваться в зеленом зелье. Только нос не был погружен в это варево. Тупой хозяин, ты слишком жесток. Оставить милую Алису с этой старой ведьмой. Ну подожди, как только я выберусь из когтей этой старой ведьмы, я сделаю все, что в моих силах, чтобы наложить на тебя самые искусные проклятия. Алиса уже поняла, что произошло. Близость Алисы к судьбе была очень важна для него, но недостаточно важна, чтобы отдать свою жизнь за нее. Значит, у него должен быть скрытый мотив, когда он попытался ее прикрыть в прошлый раз. Должно быть именно так. Он увидел цель старой ведьмы. Эта старая ведьма думала, что она полностью контролирует ситуацию и не ожидала, что ее обманет незначительный недавно продвинутый адепт. Тогда, может мне раскрыть маленький трюк мастера этой старой ведьме? Нет, определенно нет. Старая ведьма обещала отпустить ее через 10 дней. Теперь, когда она уже пережила 7 дней, осталось всего 3. Если что-то случится сейчас, Алиса, скорее всего, тоже вляпается. Она могла представить себе будущее, в котором она заперта в этом темном месте на вечность, вынося странные эксперименты сумасшедшей старухи. Одна лишь мысль сводила ее с ума. «Я проклинаю тебя?» «Нет». «О, мой любимый мастер, если вы спасаете Алису из этого ада, Алиса больше никогда не доставит вам неприятностей». Впервые в жизни Алиса отбросила гордость и безрассудство, молясь судьбе. Возможно, ведьма судьбы могла получить благословение и защиту судьбы только в том случае, если религиозно верила в законы судьбы. Глава 291. Внешний круг. Форпост клана Байронов. Гоблин Снарлакс страстно работал над чем-то в маленькой комнате вдали от банкета. Перед ним горел белый экран, на котором появился князь Газлау, который провозгласил себя величайшим изобретателем, инженером и межплоскостным торговцем империи гоблинов. Он брюзжал слюной на весь дисплей, так как он кричал на Снарлакса. «Нет, никогда!» Газлау махал толстыми и волосатыми зелеными руками, «даже говорить не буду, если цена не будет ниже 17 магических кристаллов, я не позволю тебе воспользоваться мной, не говоря уже о том, что ты не принес мне ничего ценного, а мы ведь давно друг друга знаем. Ты не годишься в межплоскостного торговца. Лучшее, на что ты можешь надеяться, это быть дерьмовым гоблином, который подирает мусор». Оскорбления соперника явно спровоцировали Снарлакса. Любой, кто покушался на его мечту стать межплоскостным торговцем, вызывал его гнев.